Из тома 1. Комментарий Блаватской к станции 7.2. Примечание. Данный фрагмент нами перенесен сюда из тома 1. А.В. Прежде чем прибегнуть к иллюстрации, я хотела бы спросить, когда мы наблюдаем процесс роста и развития в чреве плода здорового младенца, весящего несколько фунтов, кажется ли это кому-либо неестественным или сверхъестественным, развившегося из чего? От сегментации бесконечно малого овума и спермы, сперматозоон. И после этого мы видим младенца, развивающегося в шестифутового человека. Это касается атомического и физического развертывания из микроскопически малого в нечто чрезвычайно большое, из невидимого невооруженному глазу в видимое и объективное. Все это установлено наукою, и я отваживаюсь сказать, что ее теории – эмбриологические, биологические и физиологические – достаточно правильны, что касается доточного наблюдения над материальной стороной. Тем не менее, две главные трудности науки эмбриологии именно – какие силы принимают участие в формировании плода и причина наследственной передачи сходства – физического, морального или умственного – никогда не были разрешены удовлетворительно и никогда не будут разрешены до того дня, пока ученые не снизойдут до принятия оккультных теорий. Но если этот физический феномен никого не удивляет, за исключением того, что он вызывает недоумение эмбриологов, то почему наш умственный и внутренний рост, эволюция человеческо-духовного до божественно-духовного, должна рассматриваться и казаться более невозможной, нежели другое? Вернемся теперь к сравнению. Когда семя животного человека брошено в почву животной женщины, семя это не может расти, если оно не было оплодотворено пятью свойствами, флюидом или эманацией от принципов шестеричного небесного человека. Потому микрокосм изображается как пятиугольник в шестиугольной звезде макрокосма. Примечание. Антропос. Труд об оккультной эмбриологии. Книга первая. Функции дживы на этой земле пятеричного свойства. В минеральном атоме она связана с низшими принципами духов земли, шестеричные тхиане, в растительной частице она связана с их вторым принципом праною, жизнь, в животном со всеми этими, плюс с третьим и четвертым. В человеке зародыш должен получить плод всех пяти, иначе он будет рожден не выше животного. Примечание именно врожденный идиот. Следовательно, джива завершена лишь в человеке. Что же касается до его седьмого принципа, то это лишь один из лучей всемирного солнца, ибо каждое разумное создание получает временный заем лишь того, что должно вернуться к своему источнику. Что же касается до его физического тела, то оно оформлено низшими земными жизнями через физическую, химическую и физиологическую эволюцию. Итак, мы приходим к следующему. Человечество в своей первой прототипной эфирной форме есть отпрыск элохима телесной жизни или лунного Питри. В своем качественном и животно-физическом аспекте оно есть прямое потомство предков, низших дхиане или духов земли, но своей моральной и духовной природою оно обязано группе божественных надземных существ. Вышеупомянутые обиталища улучшались в тканях и симметрии форм по мере своего совместного роста и развития с глобусом, носящим их, но физическое улучшение произошло за счет духовного, внутреннего человека и природы. Три срединных принципа в земле и человеке с каждой расой становились более материальными. Душа отступала назад, уступая место физическому рассудку, сущность элементов превратилась в материальные и сложные элементы, известные нам сейчас. Человек не есть и никогда не мог быть завершенным произведением Господа Бога, но он дитя Элохима, так своевольно превращенного экзегетами Библии в единого числом и мужского начала. Первые дхиани, которым было поручено создать человека по их подобию, могли только отбросить свои тени, как тонкий образец для обработки духами природы, материи. Человек, вне всякого сомнения, создан физически из праха земли, но его создатели и формировщики были многочисленны. Таким образом, философия психических, духовных и умственных соотношений человека с его физическими функциями находится почти в безвыходной путанице. Ни древняя арийская, ни египетская психология не поняты сейчас надлежащим образом. Таким образом, философия психических, духовных и умственных соотношений человека с его физическими функциями находится почти в безвыходной путанице. Ни древняя арийская, ни египетская психология не поняты сейчас надлежащим образом. Также не могут они быть усвоены без принятия эзотерического семеричного подразделения или же хотя бы ведантического пятеричного деления человеческих внутренних принципов. Без этого навсегда невозможно будет понять метафизические и чисто психические, даже физиологические отношения между дхиани-каганами или ангелами на одном плане и человечеством на другом.